не завалялась ли где у меня бутылка виски. А вот я однажды, — предался воспоминаниям Джим, — поджег постель феном. Мы молча переваривали эту информацию, пытаясь представить себе, как это могло произойти. Конечно, Джим все может, но... В конце концов, мы сдались. «Ну?» — сказал я. «Я тогда только что женился. Мы с женой снимали меблированную комнату. Хозяйка была настоящая собака. Вы понимаете, о чем я говорю? Того не делай, этого не делай. Я ее боялся, как огня. А холод стоял страшный, и у нас нечем было согреть постель, только фен жены. Здорово он нас выручал. Кладешь подушки по сторонам, между ними сушилку, накрываешь одеялом, и все в порядке. Через полчаса у вас приятная теплая постель». Джим смолк и печально вздохнул. «Но однажды ночью, — продолжал он, — что-то разладилось. Не успели мы оглянуться. Вся постель загорелась. Дым, пламя, перья летят во все стороны. Мы больше всего боялись хозяйки, как бы она ни пронюхала, а то выбросит на улицу среди ночи. Я всю кровать облил водой, когда тушил. Представляете себе, сколько грязи было? Полночи мы занимались уборкой, а вторую половину провели на стульях. На следующий день пришлось потихоньку выносить матрац и покупать новый. С тех пор никаких электрических штучек. Только обычные грелки с горячей водой». Забираясь все выше в горы, мы углубились в эвкалиптовый лес и находились уже на изрядном расстоянии от Мельбурна. Наконец машина Боба свернула с шоссе на ухабистый проселок, который на первый взгляд вел в непролазную чащу. Однако через 200-300 метров мы увидели поляну с крохотным домиком. Здесь машины остановились. Мы выгрузили сами и выгрузили снаряжение. Боб захватил с собой охотничьи фонарики из тех, что укрепляют с помощью ремешка на голове, а батарейку подвешивают на поясе. И теперь он раздал их нам. Приготовив всю аппаратуру, мы гуськом отправились по дороге в лес. Шли медленно, тихо, время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться и посветить кругом. Тишина царила полная, как будто эвкалипты только что лихо исполняли буйную пляску, но, заметив нас, насторожились и застыли. Казалось, урони булавку, и все услышат. Единственным звуком был шелест листвы под ногами. В такой жуткой тишине мы прошли с полкилометра. Это было похоже на то, как если бы мы очутились в пещере в недрах земли, и кругом торчали не эвкалипты, а причудливые сталагмиты. Но вот Боб остановился и кивнул мне. «Отсюда, примерно на 1,5 километра, простирается участок, где мы их обычно встречаем», — прошептал он и добавил, — «если вообще встречаем». Наше продвижение возобновилось. А уже через несколько метров Боб вдруг замер на месте и направил луч фонаря на землю метрах в 5 от нас. Мы затаили дыхание. Впереди в кустах что-то еле слышно шуршало. Боб стоял неподвижно, только светил во все стороны, будто маяк. По-прежнему слышался шорох, но никто не показывался. И тут внезапно луч фонарика выхватил из мрака одного из самых причудливых зверьков, каких мне когда-либо доводилось видеть. Он был величиной с кролика, с длинным посапывающим носиком, яркими бусинками глаз и заостренными, как у чертика, ушками. Шерстка грубая, коричневая, с желтым отливом, хвост совсем крысиный. Зверек брел по опавшей листве и усиленно что-то вынюхивал. Время от времени он останавливался, чтобы поскрести землю своей аккуратной лапкой. Видимо, искал насекомых. «Кто это?» — прошептала Джеки. «Это длинноносый бандикут», — шепнул я в ответ. «Не остри», — прошепела она. «Ответь толком». «Я не виноват, что их так называют», — рассердился я. «А длинноносый бандикут не подозревая, что моя жена не верит в его существование, между тем вспахивал носом кучу листьев, словно бульдозер какой-нибудь.